Рабочая ночь у Деда Мороза была длинной. Начинал он в 10 или в 22, как вам больше нравится. Приходил в депо, расписывался в журнале и садился за руль грузовика. Сначала он собирал мусор из всех контейнеров в центре, а потом отправлялся на окраину. С первыми лучами зари вытряхивал последний мусорный бак. Тот, что стоял перед его собственным домом. Догадываетесь, чей был предпоследним? Конечно, Беатриче, которая даже не подозревала, что ее сосед Дед Мороз с некоторых пор вывозит ее мусор. Тем временем Рождество уже было не за горами, а в почтовой службе царил настоящий кавардак. Ведь генеральный директор вывернул все наизнанку, будто старый носок. Одним росчерком пера он постановил, что подарки теперь будет разносить армия дронов. И официально, в прямом эфире на весь мир объявил об увольнении Деда Мороза. Сбылись самые страшные кошмары Деда Мороза, но сказать по правде, ему жилось не так уж плохо. Новая работа ему нравилась почти как старая. И слава богу, ведь что ему еще оставалось? Теперь-то он работает круглый год, а об 11 месяцах отпуска, к которым он так привык, можно забыть. Но окончательно испортило дело очередное решение генерального директора — все перевести в электронный вид. Бумажных писем теперь не останется. Они исчезнут как класс. Будут только электронные виш-листы, которые отправляются в один клик и сохраняются в безлимитном электронном хранилище под названием «Рождественский почтовый ящик». И прощай, бумажный архив. Поэтому все невыполнимые и фантастичные письма с кодом N12 и F01, которые за столько лет так и не дождались своей очереди попасть в котел, теперь возвращали обратно отправителям, этим мечтательным идеалистам. Тысячи писем. Это было жестокое решение, бессердечное и бессовестное, но обжалованию оно не подлежало.